Ведь когда она не оправдывается, это больно и страшно. Все равно, что брать мир на слабо. Но разве мир когда-нибудь позволял выигрывать споры? Пожалуйста, пусть там будет Хейвен. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. У нас уходит больше часа на то, чтобы добраться до водопада, хотя мы почти все время бежим. Дорога начинает подниматься, немного возвышаясь над рекой, а вода с неимоверным грохотом несется по скалистым порогам. Между рекой и дорогой теперь вообще нет деревьев, а склон справа становится все круче и отвеснее. Долина смыкается над нами, так что впереди остаются только река и водопад. «Еще немного!» — кричит Виола на бегу. Ее волосы прыгают по спине и плечам, все вокруг заливает солнечный свет. А потом мы оказываемся на краю обрыва, и дорога резко уходит вниз и вправо. Мы останавливаемся. Водопад огромный, полкилометра в ширину, не меньше. Вода летит вниз с обрыва грохочущим потоком белой пены, а брызги и туман от него расходятся на сотни метров во все стороны, отбрасывая бесчисленные радуги и насквозь пропитывая влагой нашу одежду. «Тот», — едва слышно произносит Виола, — «могла бы ничего не говорить. Я и так все вижу». Сразу после водопада долина вновь раскрывается, широкая и просторная, как само небо. А ревущая белая пена вновь превращается в спокойную полноводную реку, которая втекает в Хейвен. Хейвен. Ошибки быть не может. Город расстилается перед нами, точно заваленная едой скатерть. «А вот и он», — шепчет Виола. И я чувствую, как ее пальцы сжимают мои. Слева от нас водопад, брыжущий водой и радугами. Над головой яркое солнце, а внизу огромная долина. И Хейвен в 3 или 4 километрах от водопада. Прямо перед нами. Клятый Хейвен прямо у нас под носом. Я оглядываюсь по сторонам. Дорога резко уходит из-под ног вниз и вправо, а потом начинает спускаться в долину такими ровными зигзагами, что кажется, будто эта застежка молнии бежит по крутому склону. И ведет прямиком в Хейвен. «Хочу посмотреть», — говорит Виола, отпуская мою руку. Она достает бинокль, подносит к глазам, вытирает влагу с линз и смотрит еще. «Красивый». Больше она ничего не говорит, только смотрит и вытирает линзы. Через минуту, не говоря ни слова, она протягивает бинокль мне. И я первый раз в жизни смотрю на Хейвен. Туман очень густой, поэтому мелких подробностей, людей там и прочее, нельзя разобрать, сколько ни три линзы. Зато я вижу кучу зданий и построек. В центре стоит что-то вроде огромной церкви. Но есть и другие большие здания, и настоящие улицы, петляющие между деревьями и скоплениями построек. А построек там минимум 50. Может, и все 100. Такого огромного поселения я в жизни не видал. «А я, между прочим», — кричит Виола сквозь грохот водопада, «думала, что он гораздо больше». Но я ее почти не слышу. Я веду взгляд обратно по черной дороге и замечаю на подходе к Хейвену что-то вроде дорожной заставы с укрепленной стеной по обе стороны.